Суббота, 14 июня, 20:00, Пёзельдорф, Гамбург. То, что Сюзанна вошла в бар, Фабель угадал, не оглядываясь, просто по поведению бармена. Тот протирал полотенцем стакан, рассеянно глядя в пространство поверх головы Фабеля, и вдруг его рука остановилась, а взгляд оживился. А когда она шла к стойке бара, мужчины между ним и дверью оборвали беседу на полуслове. И, наконец, его обдало чудесным чувственным ароматом духов. Фабель улыбнулся и, не поворачивая головы, сказал: «Добрый вечер, фрау доктор Экхарт». «Добрый вечер, герр первый гаупткомиссар». Фабель, наконец, повернулся к ней. Даром, что Сюзанна была в простом черном платье без рукавов, и ее черное, как вороново крыло, волосы не были уложены в изысканную прическу, у Фабеля все же дух перехватило. Она была совсем другая, не та женщина, что находилась днем с ним в машине. К той он уже более или менее привык, а это была чудо и загадка. «Я рад, что вы пришли». «И я рада, что пришла», — улыбнулась Сюзанна. Фабель взял два бокала вина, и они сели у окна. На Мильхштрассе царило оживление, много прохожих, почти все столики уличных кафе заняты. «Надеюсь, сегодня вечером мы не будем говорить о работе», — сказал Фабель. «Однако в понедельник в 10 утра приглашаю на совещание. Придете?» «Да, конечно», — сказала Сюзанна. «Это дело вас сильно задело, да?» Фабель печально улыбнулся. «Меня все дела сильно задевают. Хотя это, разумеется, особенно сложное и противное расследование. В нем столько не стыкуется, и одновременно столько стыкуется слишком хорошо». Мгновенно забыв о намерении не говорить о работе, Фабель тут же изложил свои догадки в связи с маской Одина. Выслушав его и задумчиво крутя бокал в руке, Сюзанна сказала: «Не знаю, не знаю. Я по-прежнему считаю, что наш убийца действует в одиночку. И вы, Йен, чересчур усложняете мотивы преступления. Мне кажется, что он выбирает молодых женщин абсолютно случайно». «Эта оценка звучит непрофессионально, фрау доктор», — почти раздраженно сказал Фабель. Сюзанна рассмеялась. «Иногда надоедает быть профессионалом. Я как-никак человек, и мне не чужды обычные человеческие чувства. В данном случае я просто испытываю ужас и отвращение, и только силой заставляю себя вдумываться в психологию преступника. А у вас, Йен, бывают моменты такой человеческой слабости?» Теперь и Фабель рассмеялся. «О, я в основном живу эмоциями, и вас прекрасно понимаю. Но если вам претит копаться в черных душах, как вас занесло в криминалистику?» «А вас самого как занесло в криминалистику, такого эмоционального?» «Почему я стал полицейским и сыщиком? Кто-то же должен выполнять эту грязную работу. Кто-то должен защищать людей, мужчин, женщин, детей от всяких подонков». Фабель осекся. Совсем недавно Илмаз упрекнул его в идеализме. Неужели он действительно идеалист? Но правда ли, что быть идеалистом стыдно? Надо ли смущаться и извиняться перед самим собой и всем миром, если циничный мафиозо называет тебя идеалистом? «У вас хорошее медицинское образование, и была сотня других вариантов помогать людям. Почему вы избрали уголовный розыск?» «Сознательно я и не выбирала. Меня просто прибило к этому берегу. Дрейфовала-дрейфовала и додрейфовалась. Получив общемедицинское образование, стала специализироваться на психиатрии. Потом увлеклась психологией. Затем заинтересовалась психологией преступников. Даже и не заметила, как стала специалистом в этой области. И вот работаю». Фабель широко улыбнулся. Я чрезвычайно рад, что вас прибило именно к этому берегу. Иначе вы бы продрейфовали мимо меня, а я мимо вас. Но все, завязываем с разговором о работе, — решительно сказал Фабель и подозвал официанта.